результат мог быть совсем другим. Чуть позже, когда она немного успокоилась, Захара поняла, что в стыковочной шахте рядом с ними все стихло. Крики прекратились. А потом, откуда-то издалека, она услышала другой звук, неясный, ответный рык. Что-то на другом конце звездного разрушителя уже кричало в ответ —